Казалось, мистер Прентис не способен на большие физические усилия. Бег по пересеченной местности вряд ли был по нем. Однако в ближайшие несколько часов он показал, как он вынослив, ибо гонка была изнурительной. Он бросил свою загадочную фразу в пространство и вышел из комнаты, так и не договорив. Его длинные ноги почти не гнулись, как ходули. Роу остался вдвоем с Бивисом, и время потянулось медленно. Солнце, сулившее поутру ясный день, было обманчивым. За окнами шел не по сезону холодный мелкий дождик. Спустя долгое время Роу принесли на подносе чай и кусок пирога. Бивис не был склонен к беседе, словно его слова могли быть использованы как показания в суде, и Роу только раз попытался прервать молчание. «Хотел бы я знать, в чем тут дело?» И увидел, как зубастый рот Бивиса открылся и захлопнулся, как капкан. «Государственная тайна», — заявил Бивис и тускло уставился на пустую стену. Внезапно появился мистер Прентис. Он быстро вошел на своих негнущихся ногах в сопровождении какого-то человека в черном, который держал на животе обеими руками котелок, словно миску с водой, и слегка задыхался, догоняя мистера Прентиса. Человек с котелком остановился и злобно возрился на Роу. «Это он, мерзавец! Никаких сомнений, это он! Я его узнаю, несмотря на бороду! Загримировался!» Мистер Прентис захихикал. «Превосходно!» — сказал он. «Все сходится!» Человек с котелком заявил. «Он внес чемодан и хотел его оставить, но я получил указание. Я ему сказал, чтобы он дождался мистера Траверса. Он не желал его ждать. Еще бы! Он-то знал, что там, внутри!» Но что-то, видно, у него сорвалось. Не удалось погубить мистера Траверса, зато чуть было не укокошил бедную девушку. А когда началась суматоха, его и след простыл. «Я не помню этого человека», — сказал Роу. «А я присягну в любом суде, что это он!» Яростно замахал котелком незнакомец. Бивис наблюдал за этой сценой с открытым ртом, а мистер Прентис только хихикал. «Сейчас не время ссориться. Выясните отношения попозже. Теперь вы нужны мне оба». «Но объясните мне хоть что-нибудь!» — взмолился Роу. «Проделать весь этот путь, — думал он, — чтобы снять с себя обвинение в убийстве и попасть в такую неразбериху!» «В такси!» — сказал мистер Прентис. «Объясню, в такси!» И он двинулся к двери. «Вы что же, не хотите его арестовать?» — спросил незнакомец, задыхаясь от быстрой ходьбы. Мистер Прентис, не оборачиваясь, пробормотал. «Со временем, может быть». А потом загадочно осведомился. «Кого?» Они выбежали во двор, а оттуда на широкую каменистую Нортумберленд-авеню. Полицейские отдавали им честь. Потом они сели в такси и понеслись вдоль разрушенных домов Стрэнда, мимо пустых глазниц зданий страховой компании и окон, забитых досками, мимо кондитерских с одинокой вазой лиловых подушечек на витрине. Мистер Прентис негромко сказал: «Я хочу, чтобы вы, джентльмены, вели себя как можно естественнее. Мы едем к портному, где с меня будут снимать мерку костюма, который я заказал. Я войду первым. «Через несколько минут войдете вы, Роу, а потом и вы, Дэвис». И он дотронулся кончиком пальца до котелка, который покачивался на коленях у незнакомца. «Что все это значит, сэр?» — спросил Дэвис. Он отодвинулся от Роу в самый угол, а мистер Прентис хоть и поджал свои длинные ноги, но тем не менее занимал чуть не все такси, примостившись против них на откидном сиденье. «Неважно. Ваше дело не зевать. Посмотрите, нет ли в мастерской кого-нибудь знакомого?» Когда такси описало петлю вокруг выпотрошенного остова Сент-Клемент-Дейнс, в его глазах погасло озорство. «Дом будет окружен, вам нечего бояться». «Я не боюсь. Я хочу только понять», — сказал Роу, не сводя глаз с этого непонятного, превращенного в развалины, забитого досками Лондона. «Дело серьезное. Я и сам не знаю, насколько серьезное», — сказал мистер Прентис. «Но мы можем с полным правом сказать, что от него зависит наша общая судьба». Он передернулся, допустив такое проявление чувств, захихикал, с сомнением щипнул шелковистые кончики усов и грустно сказал: «Вы же знаете, у каждой из воюющих сторон есть свои слабости, которые необходимо скрывать. Если бы после Дюнкерка немцы подозревали, до чего мы слабы. Вот и сейчас у нас есть уязвимые места, о которых, если бы им было известно...» Такси объезжало развалины вокруг собора Святого Павла и снесённые с лица земли Патерностер-Роу, длинную панораму погибшей Помпеи. «Тогда вот это ерунда по сравнению с тем, что может произойти. Ерунда», —